желаю свободу не удержал. И безнадегой судьбу сковал. Ты для того ли так долго ждал, чтоб жить в неволе свой идеал? Когда-нибудь и где-нибудь ее найдешь, себя забудь, начнется путь, нелегкий путь к тому, чтоб вновь себя вернуть. Свою свободу не удержал и безнадегой судьбу сковал. Ты для того ли так долго ждал, чтоб жить в неволе свой идеал? Когда-нибудь и где-нибудь себя найдешь, ее забудь, начнется путь, нелегкий путь к тому, чтоб вновь баланс вернуть. Свою свободу не удержал и безнадегой судьбу сковал. Ты для того ли так долго ждал, чтоб жить в неволе свой идеал? Свою свободу.